Событие 64. Барак бен Цион ехал в карете во главе огромного каравана и размышлял. Они не успели до таяния снега добраться до Вершилова, и пришлось в Москве менять сани с полозьями на телеги с колесами. С этими телегами одна сплошная беда. То колесо сломается, то ось. Хорошо, что это далеко не первая поездка. Уже есть опыт, и все необходимое для ремонта они везут с собой, и запас колес с осями тем более. Скорость, конечно, упала. Тем не менее, они даже догоняли и перегоняли других купцов, стремящихся в Вершилово. Догнали во Владимире и караван Якоба Буксбаума, что следовал из Италии, минуя Москву. Якоб вез очередную партию мрамора для синагоги и, кроме того, целую ораву переселенцев. На этот раз это были музыканты и мастера по изготовлению музыкальных инструментов. Но кроме итальянцев, среди переселенцев было и два семейства евреев. Барак поинтересовался у напарника, есть ли у них разрешение от князя Пожарского. Разрешения не было, и люди ехали на свой страх и риск. Это были семьи богатых купцов из Флоренции. У купцов было несколько больших кораблей, которые плавали в Египет и Сирию, и даже в Стамбул. Сейчас они оставляли свое дело на старших сыновей, а сами перебираются в Вершилово, чтобы спокойно встретить старость в месте, где евреев никто не преследует и даже разрешают строить синагогу. Разрешение же на переселение в Вершилово Марк Шейнкман и его компаньон Соломон Розенфельд надеялись получить, вложив большую сумму денег в одно из предприятий князя Пожарского. Барак только головой покачал. Денег у Петра Дмитриевича хватает, но пусть попробуют. Может быть, князя заинтересуют связи купцов и их корабли. Теперь объединенный караван был просто огромен. Он растянулся на несколько верст или введенных в Вершилово километров. Дорога от Владимира до Нижнего Новгорода была широкая, ровная, утрамбованная и засыпанная щебнем и гравием. Ехать – одно удовольствие. Думать о безопасности тоже не надо. Всех желающих пошалить на этой дороге быстро вылавливают, убивают и голыми укладывают вдоль дороги, другим в назидание. Но уже пару лет никому из стати здесь шалить и в голову не приходило. Просто рай для купцов. Барак спокойно ехал в своей карете впереди каравана и размышлял. Всего-то прошло меньше 5 лет, как в Вершилово приехал молодой паренек княжич Пожарский. И вот теперь у Барака личное состояние приближается к 1 000 000 рублей. Он является совладельцем 3 банков во Франции, и они готовятся открыть еще 3 филиала банка «Взаимопомощь» в Бургундии, Барселоне и Севилье. В сам Мадрид испанцы их пока не пустили, но это дело времени. И как только им самим с Якобом Буксбаумом не пришла в голову такая замечательная вещь, как банк, ведь все на поверхности лежало. Есть меняльные конторы в каждом портовом городе и просто в крупных городах, есть ростовщики. Чего же проще, объедини эти 2 предприятия в одно, найми людей, которые будут охранять банк, и людей, которые будут проверять платежеспособность клиента, и греби деньги лопатой. Но никому, кроме князя Пожарского, в голову это не пришло. Как, впрочем, и еще огромная масса вещей. Не иначе, как ему Бог напрямую помогает, нашептывая в ухо новые идеи обогащения. Взять хотя бы его идею со 100-рублевой монетой, со вставленными в глаза царя сапфирами. Эту монету хотят иметь в Европе все. Только у одних есть деньги, чтобы ее купить, у других есть цель накопить столько денег, чтобы ее купить, а у третьих есть только мечты ее купить. На вторичном рынке, выражение князя Пожарского, монета стоит почти в 1,5, а иногда 2 раза дороже. Но Петр Дмитриевич категорически запретил продавать ее дороже 100 рублей и доходчиво объяснил почему. Все просто. Пока есть спекуляция на ее стоимости, обязательно будет повышенный спрос. Вот на этом и надо делать деньги. Ведь себестоимость монеты всего чуть больше 30 рублей. Тройная выгода. И так ведь во всем. За что бы ни брался князь Пожарский, деньги просто сами к нему текут. Конечно, его изделия пытаются подделать, но почти ни у кого не получается. Барак видел бутылки, которые в подражание вершиловским пытались изготовить муранцы. Смех один. Как можно сравнивать идеальные по форме бутылки из Пурецкой волости с микстурой от цинги? С кривоватыми и пузатыми бутылками муранцев с кислым вином. Ну, пусть не с кислым, пусть со сладким, но ведь вином. а не средством от цинги. Пытались подделать чернильницы, но как только конкуренты научились делать их из серебра, Пожарский перешел на стеклянные. И опять покупают у него, а не у подражателей. Сделать фальшивые рубли даже не пытаются. Слишком высокого качества русский рубль. Ювелир может и сделать копию, но она будет дороже самого рубля. Какой же в ней смысл? Подделать фарфор невозможно. Хотя бы приблизиться по качеству к бумаге, что выпускают в Вершилово, не стоит и пытаться. Китайская бумага в несколько раз упала в цене после того, как в Европу завезли бумагу из Пурецкой волости. А карандаши в фарфоровых шкатулках, как их подделать? Как вообще можно сделать такое отверстие в деревянной палочке, да еще вставить туда грифель? Это просто невозможно. А из чего сделана стиральная резинка? Вообще непонятно. Единственное, что научились подделывать из вершиловских диковин, так это перьевые ручки. Но спрос на дорогие уже упал. Все богатые буратины давно ручками обзавелись. Опять словцо Петра Дмитриевича. Все-таки хорошо, что они тогда догадались связать свою судьбу с этим пареньком. Они с Якобом Буксбаумом сейчас одни из самых богатых и известных людей Европы, а теперь еще и построили на свои деньги первую за несколько сотен лет синагогу. Не сарай, где, скрываясь, справляли службу раввины, а храм, белоснежный красавец, который может поспорить в красоте с лучшими католическими храмами Европы. И ведь он построен всего за пару лет. Конечно, ведь его строили в Вершилово. На стройках там царит идеальный порядок, и каждый знает свое дело. Каменотесы работают лучшими инструментами из столетской стали. Каменщики используют различные приспособления, что придумали ученые, приехавшие в Вершилово по приглашению Петра Дмитриевича. Расписывает храм не один-два художника, а больше двух десятков. А руководят стройкой лучший архитектор в мире и лучшие управляющие – Анисим Зотов и Вацлав Крчмар. Эх, быстрее бы домой. Да вон уже и медведи их встречают.